Рот и Рой двигались налегке, быстро. Один всегда шел впереди, другой прикрывал, потом менялись. У каждого было с собой несколько килограммов засоленного мяса, но они больше рассчитывали на охоту. Кроме того, теперь они знали много съедобных фруктов, ягод, орехов. Для тех, кто разбирается, лес словно бесплатное кафе. Воды с собой не брали, поскольку планировали идти все время вдоль реки. Однако на берегу вели себя осторожно. Помимо ихтиозавров, которым иногда удавалось затянуть в воду пришедшего на водопой быка, в реке водились маленькие кровожадные рыбки. Они кусали совсем по чуть-чуть, но плавали огромными косяками и могли обглодать животное до костей буквально за считанные минуты. Рот взял с собой и леди Макбет, и полковника Боуи, а Рой Килрой, помимо своего собственного скальпеля Оккама, прихватил нож, одолженный ему Кармен Бакстер. Рой намотал на пояс веревку, и у каждого был пистолет, но это на самый крайний случай. В одном из них оставалось всего 3 патрона. Кроме того, Рот взял пневматическую винтовку Жаклин Трокстон с заряженными свежим ядом стрелками. Они решили, что это сэкономит им время на охоту и позволит двигаться быстрее. 3 дня спустя они обнаружили ниже по течению небольшую пещеру, в которой жили 5 потерявших всякую надежду на спасение девушек. После радостной шумной встречи Рот и Рой направились дальше, а девушки двинулись вверх по реке к поселению. Девушки рассказали им, где можно перебраться через реку, и вскоре они нашли это место — широкий перекат с торчащими из воды частыми камнями. Однако, потратив 2 дня на том берегу, все же вернулись обратно. К утру 7-го дня, кроме той пещеры, где обосновались 5 девушек, они так ничего и не нашли. «Неделя уже прошла», — сказал Рот. «Грант приказывал вернуться через 2 недели». «Да, было такое дело. Но мы ничего не нашли». «Вот именно». — Надо возвращаться. Рой промолчал. — А ты сам-то что думаешь? — спросил Рот, немного раздраженно. Килрой лежал на животе, разглядывая местное подобие муравья, и не торопился с ответом. — Рот, — сказал он наконец, — здесь командуешь ты. Так что куда скажешь, вверх по течению, вниз? Да ну тебя! С другой стороны, какой-нибудь законник-недоучка, вроде Коротыша, мог бы спросить, а какое право у Гранта приказывать нам возвращаться к такому-то сроку. Мы, мол, тут свободные граждане, суверенная автономия, мол, и все такое. Возможно, он в чем-то прав. Мы чертовски далеко от дома. По крайней мере, еще 1 день у нас есть. На обратном пути нам не придется тратить время на разведку другого берега. Разумеется. И если бы этой экспедицией руководил я... Впрочем, ладно. Хватит ходить вокруг да около. Я же просил у тебя совета. Ну, тогда я бы сказал, что наша главная цель не в 2 недели уложиться, а найти пещеры. Рот перестал хмуриться. Тогда хватит валяться. Пошли. И они двинулись дальше вниз по реке. Вскоре лесная долина сменилась изрезанной оврагами каменистой равниной, где прорезала себе русло река. Дичи стало меньше, и им пришлось воспользоваться запасами соленого мяса. Еще 2 дня спустя они добрались до 1-го из целой гряды скалистых возвышений, где в незапамятные времена вода прорезала множество пещер, углублений и мелких вымоин. «Похоже, это то, что нам нужно». «Пожалуй», — согласился Рой, оглядываясь по сторонам. «Но, может быть, дальше будет еще лучше». И они продолжили путь. Река стала шире, но пещер больше не попадалось, и каньоны уступили место бескрайней саванне, где деревья росли лишь вдоль берега реки. — Я чую запах соли, — сказал Рот, принюхавшись. — Ничего удивительного. Где-то там должен быть океан. — Сомневаюсь. Однако они отправились дальше, избегая зарослей высокой травы и держась ближе к деревьям. Все вместе колонисты насчитали более 2 дюжины крупных хищников, представляющих опасность для человека, от похожих на львов существ, только эти были раза в 2 крупнее африканских, до маленькой свирепой чешуйчатой твари, которая нападала, если загнать ее в угол. Большинство считало, что напоминающие львов чудовище и есть стаборы, о которых их предупредили перед началом экзамена, хотя некоторые полагали, что это название относится к другому, не такому крупному, но более проворному и коварному хищнику, который был гораздо опаснее. Подобных сомнений не удостоилась только 1 хищная тварь, размерами не больше зайца, но с огромной головой и массивными челюстями, с длинными передними лапами и без хвоста. Морды у них были глупые, с выпученными глазами, а двигались твари, если их спугнуть, медленно и неуклюже. За все это их прозвали сонными кроликами. Охотились они, похоже, просто поджидая у нор полевых грызунов. Шкуры этих тварей обрабатывались, и из них получались отличные бурдюки. На таких травяных равнинах их водилось великое множество.